Глава 9. Было 3 часа ночи, и Мария немного устала, у нее было $35 в сумочке и 8 героина в гостиничном номере, где она жила, и пришло время заканчивать этот день. Но $35 не 40, а на необходимую порцию героина завтра требовалось именно 40. Поэтому заканчивать день без дополнительных, недостающих $5 ей не хотелось. Это нежелание и вызвало ту цепь событий, которая привела ее в больницу. Она шла, наклонив голову против ветра. На ней были плащ, модная юбка из черного шелка, белая блузка, на ногах лодочки на высоком каблуке. Сегодня Мария надела все самое лучшее, потому что днем ей позвонили из центра, один из влиятельных приятелей, и она надеялась взять с него все 40. Но у него не оказалось наличных. Он попросил ее подождать до следующего раза, а поскольку такое случалось и раньше, и он всегда отдавал долг, причем обычно добавлял кое-что за терпение, Мария улыбнулась в ответ, сказала «конечно, в следующий раз», и вернулась к себе на окраину, размышляя, где снять нужную сумму. Ей это почти удалось, и теперь она направлялась к станции метро, мечтая попасть к себе в номер и принять наркотик, но в то же время думая о недостающей 5. Шаги за спиной испугали ее. Уличные ограбления были в этом районе обычным явлением, а она вовсе не хотела расставаться с таким трудом заработанными деньгами. Ее тихо окликнули по имени, и страх отступил. Она остановилась и оглянулась, щуря глаза от ветра. — Привет, Мария, — сказал подошедший мужчина. — А, это ты, привет. — Куда идешь? — Домой. — Так рано? — игриво спросил он, и Мария поняла его. Она давно занималась своим делом. Особого расположения к этому типу она никогда не испытывала. Ей очень хотелось поскорее попасть в свой номер, где ее ждал героин. Однако она все же решила вступить в игру, поскольку игра сулила те самые $5, что были так нужны, и заработать их можно было довольно быстро. Мария улыбнулась. — Не так уж и рано. — Глупости, — возразил он. — Время детское. — Но это смотря чем заниматься. — У меня есть предложение на этот счет. — Да. Она кокетливо подняла бровь и облизнула губы. — Да. — Это интересно, — сказала Мария в продолжение игры, понимая, что от охоты мало удовольствия, когда дичь не знает, что ее преследуют. — Предположим, что сейчас действительно рано. Я этого не говорю, но предположим, что сейчас в самом деле рано. — Чем бы ты хотел заняться? — Трахнуть тебя. — О, как пошло! — $20. Пошло? — спросил он, и у Марии вдруг пропало всякое желание продолжать игру. Ей хотелось получить $20 и к черту всякие игры. — Хорошо, — согласилась она, — надо найти квартиру. — Займись. Она двинулась было с места, но остановилась. — Я не признаю никаких извращений. — Окей. Было уже поздно. И 3 ей вряд ли хватит, — думала Мария. Но ей обещали 20. А ради этого можно пожертвовать и 5. О, как здорово! Она и мечтать о таком не могла. На стук в квартиру на 2-м этаже ей вначале никто не ответил. Мария постучала еще раз, и еще, пока не услышала приглушенное «Баста, баста!» «Хватит, достаточно». Она узнала голос Долорес и улыбнулась, представив, как старуха вылазит из теплой постели. Вскоре до нее донеслось шлепанье босых ног. «Кто там?» — спросили из-за двери. «Это я, Мария Эрнандес». Дверь распахнулась. «Пута! Ты чего колотишь в дверь? Который час?» Мария взглянула на часики. 4. Послушай, Долорес, мне нужна... Долорес была маленькой, худенькой женщиной, в выцветшей ночной рубашке, с седыми спутанными волосами и костлявыми ключицами. Она стояла в дверях, наполняясь яростью, отчего лицо ее все более искажалось и краснело. — Проститутка! — кричала она. — Дочь проститутки! Это же надо прийти в 3 часа ночи и тарабанить в дверь! — Мне нужна комната, — быстро проговорила Мария. — Внизу. — Она... — Убирайся, негодная! — выкрикнула Долорес и начала закрывать дверь. — Я заплачу $5, — сказала Мария. — Вон отсюда! По инерции продолжала Долорес и вдруг замолчала. Дверь тоже остановилась. — Ты сказала 5? — Да. — Комната внизу свободна, ключ у меня. — Ах ты, глупая шлюха! Почему же ты сразу не сказала $5? Входи, а то схватишь воспаление легких. Мария шагнула в прихожую. Было слышно, как Долорес, продолжая тихо ругаться, открывала на кухне какие-то ящики в поисках ключа. Наконец она вернулась. $5. Мария открыла сумочку и протянула купюру. Долорес отдала ей ключ и пожелала приятной ночи. Он ждал на улице. «Я сняла комнату у Долорес», — сказала ему Мария. «У кого?» «У Долорес Форет. Старуха, которая...» Она улыбнулась. «Пойдем». И повела его в комнату на первом этаже. Открыла дверь, включила светильник на стене, замкнула дверь за ним. Он попытался тут же обнять ее. Она увернулась, как в танце. «Мне обещали $20». Ухмыляясь, он вынул из кармана бумажник. Он был крупным мужчиной с большими руками, и она следила за ними, когда он методично отсчитывал нужную сумму, затем подал ей деньги. Не желая выглядеть дешевкой, она сунула их в сумочку, не пересчитывая, и сняла плащ. «В прошлый раз ты не обратил на меня внимания? Тебя больше интересовали карты. То было в прошлый раз. Я не в претензии. Я искал тебя всю ночь. Правда?» Она подошла к нему, соблазнительно покачивая бедрами. Теперь, когда деньги лежали у нее в сумочке, можно было и продолжить игру. «Ну вот ты и нашел меня. Мне нужно переговорить с тобой, Мария». — Давай сделаем это в горизонтальном положении, — предложила она. — Я о Гонсо. — Гонсо? Она была озадачена. — Какое дурацкое имя. Мне оно нравится. — Итак, о вашем с Гонсо уговоре. — Ни о чем мы с ним не уговаривались. Она принялась медленно расстегивать блузку. — Нет, уговаривались. Послушай, ты больше ничего не хочешь? Кроме разговоров, я имею в виду. Стоило ли за это платить $20? Она сняла блузку и повесила ее на спинку стула. Стул, кровать и комод составляли всю обстановку этой комнаты. — Они у тебя маленькие, — заметил он. — Я не Джейн Рассел, — ответила Мария. — Зато пропорционально сложена. Ты хотел за $20 получить кинозвезду? Я не в претензии. Так зачем остановка? Сначала хотел тебе кое-что сказать. Мария вздохнула. Так мне раздеваться или нет? Погоди минутку. Здесь не очень-то тепло, ты не заметил? Какие бы они у меня ни были, морозить их я не хочу. Она улыбнулась, ожидая увидеть ответную улыбку, но он не ответил. «Итак, о Гонсо?» «Гонсо, Гонсо! Что у вас с Гонсо общего?» «Много чего». «Это я велел Гонсо договориться с тобой». «Что?» Она удивленно посмотрела на него. «Ты?» Ты велел Гонсу? — Я, — подтвердил он. — О каком уговоре ты говоришь? — устало спросила Мария. — Насчет твоего брата. — Напомни. — Ты обещала Гонсу поклясться, если понадобится, что видела, как ссорились твой брат и младший Бернс. — Да? — Да. Гонсо выполнял мой приказ. Он дал тебе $25, так? — Так. И обещал еще, если ты поклянешься, что слышала, как они ссорились, так? — Так, — сказала Мария и вздрогнула. — Мне холодно, я ложусь. Она машинально, не задумываясь о том, как это выглядит со стороны, сняла юбку, побежала к кровати, оставшись в одних только бюстгальтере и трусиках, и, нырнув в постель, натянула одеяло до самого подбородка. Бррр. Гонсо объяснил тебе, в чем, собственно, дело? Он сказал только, что это неплохое дело и что мой брат участвует в нем. А после смерти твоего брата Гонсо что-нибудь говорил? Он сказал, что брат все испортил. Послушай, мне холодно, иди сюда. Ты не изменила своего отношения к этому после смерти брата? — спросил он, направляясь к ней. — Нет, чего ради? Он покончил с собой. Так чего же я? — Хорошо. Продолжай думать так же. — Разумеется. А как иначе? Договор не имеет ничего общего со смертью Аннибала. — Нет, — подтвердил он. — Но только забудь о договоре. Слышишь? Никакого договора не было. Ты просто знаешь, что твой брат и этот Бернс поссорились. И только. Ясно? Кто бы ни спросил тебя об этом, полицейские, репортеры, кто угодно, ты тверди свое, они поссорились. А кто, кстати, этот Бернс? Ты не разденешься? Я так. Послушай, я же... Я так. Хорошо, — тихо сказала она, взяла его руку и положила себе на грудь. — Не такие уж и маленькие, а? — Нет. — Нет, — повторила она, — вовсе не такие уж маленькие. Некоторое время они молчали. Он прилег рядом, не отпуская ее. — Так помни, кто бы ни спросил, копы, кто угодно. Я уже говорила с одним копом. — сказала она. — С кем? — Я не знаю, как его зовут. Симпатичный. — Что ты сказала ему? — Ничего. — А ссори? — Ничего. Гонсо приказал ждать, пока даст мне знать. — Этот коп... — она свела брови. — Что? — Он сказал, что, возможно, Аннибал не сам себя убил. — А ты что? Мария пожала плечами. — Наверное, сам? — она помолчала. — Разве не так? — Конечно, — ответил он и обнял ее крепче. — Мария... Нет-нет, подожди. — Мой брат, он не умер, его смерть не связана с уговором, а? — Подожди, я сказала, не хочу. — Это было самоубийство? — спросила она, пытаясь оттолкнуть его от себя. — Да-да, черт побери, самоубийство. — Зачем же тогда ты хочешь, чтобы я врала копам? — Мой брат убит? — Его... — Ой, перестань, мне больно. — Ты можешь заткнуться? — Стой, перестань, прошу тебя, мне больно. — Тогда замолчи. — Убит, не убит? Кому какое дело? Ты шлюха, в конце концов, или кто? Так его убили, да? Кто его убил, ты? Нет, заткнись. Заткнись, ради бога. Ты убил моего брата? Если это ты, я ни за что врать не стану. Если ты убил его ради какого-нибудь своего дельца... Она почувствовала на щеке что-то теплое, но не поняла, что это, и потому продолжала: «Я пойду прямо в полицию. Пусть он и был ничтожеством, но он был моим братом, и я не собираюсь врать». Она вдруг почувствовала тепло в другом месте, на щеке, потом на шее. Она тронула щеку рукой, посмотрела на нее, и тут же глаза ее широко раскрылись от ужаса. На руке была кровь. «Он порезал меня», — подумала она. «О, Боже, он порезал меня!» Он приподнялся над ней, прогнувшись, и она увидела в правой руке у него раскрытый нож. Он полоснул лезвием по ее груди. Напрягаясь изо всех сил, Мария перевернулась, сбросив его с себя, и вскочила с постели. Он поймал ее за локоть, дернул к себе. Она выставила перед собой руки, пытаясь защититься, но он полоснул ее по ладоням, по пальцам, потом еще раз в обратную сторону и еще. Она бросилась к двери, пытаясь нащупать и открыть замок изрезанными пальцами, но они не слушались. Рывком он развернул ее к себе лицом, отвел руку с ножом назад и ударил в живот, чуть ниже ребер. Мария почувствовала, как лезвие вошло в ее тело, как рванулось вверх, кромсая его, и упала спиной на дверь. Он продолжал резать ее лицо и шею, а потом закричал: «Тебе не надо больше врать. Ты вообще больше слова не скажешь». Он оттолкнул ее от двери, открыл замок, вернулся к кровати за пальто, молча посмотрел на нее, окровавленную, обезображенную, и с садистской злобой вонзил нож в грудь, уверенный, что попал в сердце. Посмотрел, как она упала на пол, и ушел. Мария лежала в луже собственной крови и думала: «Он убил моего брата. Теперь он убил меня. Убийство как-то связано с уговором. Я должна была сказать, что Анибал и Бернс поссорились. Так велел мне Гонсо. Сказал, что дельце прибыльное, дал $25 и обещал еще. Убил брата». Каким-то чудом, истекая кровью, она добралась до двери, выползла в вестибюль, молча, поскольку кричать у нее сил не было, проползла его весь до входной двери, оставляя за собой на коричневых досках сплошной кровавый след, достала ручку, повернула ее изуродованными пальцами и лишь тогда затихла, уткнувшись лицом в тротуар. Получасом позже ее обнаружил патрульный Алф Левин. Он тут же вызвал неотложку, но девушка была уже мертва.